Глава вторая. В ту ночь она не пришла домой. Оямада воспринял это как вызов. Противник накопил достаточно сил и объявил войну. Маска была сброшена, открылось лицо, и лицо это было враждебным. Ожидая возвращения жены, Оямада не спал всю ночь и встретил утро совершенно уничтоженным. Крах его семейной жизни был безжалостно очевиден. А его соперник сейчас, несомненно, торжествовал победу. Нетрудно было представить, как он ласкает, наконец-то уведенную от мужа чужую жену, полную неги после ночи любви и сладкого сна, и упивается сознанием своего триумфа. Оямада был в отчаянии. Его мучили стыд и горе, но он не хотел сдаваться, надеясь, что Фумие еще удастся вернуть. Могло ведь так случиться, хотя это было бы слишком хорошо, что она не ночевала дома по какой-то другой причине. Например, допоздна работала, устала и решила переночевать у кого-нибудь из подруг, а чтобы не стать предметом насмешек, не решилась позвонить домой. Если так, то она скоро вернется. Он чересчур поспешил, подумав о ней плохо. В конце концов, быть замужем, да еще и содержать мужа, не лучший вариант для женщины, работающей хостессы. Она, конечно, не скрывает, что замужем, но в баре старается, если ее не спрашивают, молчать об этом. Он ждал до полудня, но Фумие не пришла. Больше ждать Оямада был не в силах. Он набрал номер хозяйки бара. Хозяйка еще спала. И звонок Оямады разбудил ее. Она сообщила, что вчера его жена ушла в обычное время после закрытия. Теперь Оямада твердо убедился, что Фумие предала его. Наоми Тян ушла, как всегда, может быть, чуть позже, но не намного, — сонным голосом сказала хозяйка. В баре Фумие работала под именем Наоми. Она... Одна ушла, или, может быть, с приятельницей, или с клиентом. Но это я не заметила. Вообще-то клиенты иногда приглашают девушек с собой, но ведь не на всю же ночь. Ну, разве что если в отель или еще куда. Хозяйка осеклась, сообразив, что разговаривает с мужем одной из своих хостес. По-видимому, она только теперь окончательно проснулась. А что, Наоми Тян, то есть ваша супруга, она что, домой не пришла? — спросила хозяйка уж совсем другим тоном. — Пока нет. — Она вам не говорила? Она никуда не собиралась заходить по дороге? — Конечно. Если Фумии сообщила бы кому-нибудь об этом, то прежде всего ему. Но Оямада готов был ухватиться даже за эту соломинку. — Да нет, я ничего такого не слышала, — сочувственно ответила хозяйка. «Подождите, она, наверное, еще придет. Может, она сразу оттуда, куда пошла, поедет на работу?» «Вы так думаете? Она могла переночевать у подруги, ведь вы далеко живете?» Они жили на окраине города Ка, на границе префектур Токио и Сайтама. Дорога до центра Токио занимала не меньше часа. Ездить на работу в Фумие было неудобно, но ради здоровья Оямады они никуда не переезжали. — Да, но раньше она всегда ночевала дома. — Ну что вы так беспокоитесь? Подождите еще немного. Уверяю вас, она выйдет на работу, как ни в чем не бывало. Я сразу же вам позвоню. Я ведь ей строго-настрого велела, чтобы она зря мужа не тревожила. Так что уж вы ее особенно не ругайте. Судя по всему, хозяйка боялась, что Оямада рассердится и запретит жене работать. Тогда бар лишился бы одной из лучших хостес. Однако на работу Фумия и не вышла, и не позвонила, и с той ночи она как в воду канула. Никто ничего о ней не знал. Автомобильная катастрофа, похищение. Но если бы была катастрофа, несчастный случай, позвонили бы из полиции или больницы, а если бы ее похитили, преступник обязательно вступил бы с Оямадой в переговоры. Но никто не звонил и ничего не сообщал. Оямада просмотрел вещи жены, рассчитывая найти что-нибудь, наводящее на след соблазнителя, но не обнаружил ничего подозрительного. Более того, Фумии оставила дома все украшения и драгоценности, в том числе и янтарное ожерелье, и слезы индейца. Любимые платья тоже все до единого висели в шкафу. Все было на месте, кроме одежды, в которой она в тот день ушла на работу. Это не поддавалось объяснению. Если бы Фумие бежала с мужчиной, то она наверняка забрала бы с собой и платье, и украшения. Может быть, случилось что-то непредвиденное, и ей пришлось бежать немедленно. Через день к Ваямаде пришла хозяйка бара. Исчезновение Фумие больно сдевало ее деловые интересы. Она не была особенно дружна с кем-нибудь из клиентов, — поинтересовался Ваямада. Наоми и Тиану нас очень любили. Многие ей покровительствовали, но она особенно никого не выделяла. Должно быть, много повидавшая за годы работы на Гинзе хозяйка кокетливо-назорко осматривала дом, словно хотела убедиться, что Ваямада не прячет жену. А не могла ли она пойти к кому-нибудь из девушек? Это клиенты ее любили, а с девушками она не дружила. Замужние хостессы всегда так. Разговаривая с хозяйкой бара, Ваямада сделал для себя еще одно открытие. Примерно дважды в неделю Фумие возвращалась домой на 2-3 часа позже обычного, часу в 4 ночи. Она говорила, что задерживается на работе, и Ваямада верил ей. «Фирма дает машину», — объясняла она, и он не волновался. «Наша работа зависит от клиента. Клиент не уйдет, нам тоже уходить нельзя, ты уж не сердись», — говорила она извиняющимся тоном, и у Ваямады нечего было возразить. Конечно, это не избавляло его от подозрений, но не мог же он, мужчина, на иждивении у собственной жены, ради усмирения ревности, пойти к ней на работу и проверить, правду ли она говорит. А теперь в разговоре с хозяйкой выяснилось, что бар всегда закрывается в одно и то же время, в 12 ночи. Мы бы и не прочь работать подольше, но полиция не разрешает, а Наоми Тян всегда уходила сразу после закрытия, — сказала хозяйка. От Гинзы до дома было около часа езды на автобусе, на машине еще быстрее. Значит, дважды в неделю жена где-то задерживалась на 2-3 часа, где и с кем она проводила это время. Ваямада начал разыскивать жену. Впрочем, даже отыщи он ее, не было бы никакой гарантии, что она к нему вернется. Но он не собирался опускать руки. В глубине души Ваямада все еще верил жене. Прежде всего, он решил найти ее любовника. Она у него. Она думает, что муж ее не разыщет, но где-нибудь наверняка обнаружатся следы. Возможно, в те дни, когда она возвращалась поздно, он провожал ее. Машина. Ваямаде показалось, что он на верном пути. Раньше он верил Фумие, что машину дает фирма. Но ясно, что если она уходила с работы в обычное время, а домой возвращалась поздно, то и машину ей приходилось искать самой. Чтобы он не волновался и не выходил ее встречать, она заверяла его, что приедет на машине и беспокоиться не нужно, и добавляла, что вставать среди ночи и выходить на улицу вредно для его здоровья, которое только-только начало улучшаться. Теперь-то Ваямада понял, что на самом деле ее просто провожал мужчина, и ей никак нельзя было попадаться вместе с ним на глаза мужу. Если мужчина подвозил ее на собственном автомобиле, то, может быть, кто-то обратил на это внимание. Ваямада немедленно начал расспросы. Легко сказать расспросы. Найдется ли кто-нибудь, кто на это глухое окраине не спит в такой поздний час? Расспрашивать почти некого. Прежде всего нужно отыскать людей, которые бодрствуют в подобное время. Но таких людей не было. Даже на станции, в самом людном месте в округе, с отправлением последней электрички, все закрывается. А дом Ваямады расположен довольно далеко от станции, в глухом уголке лес. Даже если кто-то появится, его можно не приметить. Ваямада стал бродить по ночам вокруг дома. Однажды его остановил даже полицейский патруль. Уж очень странно он выглядел со стороны. Одиноко бредущий в ночи человек, напоминающий своей отрешенностью лунатика. Полицейские отвезли его домой и лишь тогда оставили в покое. По дороге он расспросил полицейских, они могли заметить машину, на которой приезжала жена. Полицейские не ожидали такого вопроса и слегка растерялись, они тоже ничего не знали. И тут новая идея пришла ему в голову. Она пришла почти случайно, в баре оставались вещи жены, и он поехал за ними. На обратном пути, шагая по направлению к дому вместе с возвращавшимися с работы людьми, он увидел, что неподалеку от станции идут дорожные работы, затрудняющие движение транспорта в этот оживленный вечерний час. Поток автомобилей замедлял ход, между машинами лавировали сошедшие с тротуаров люди, водители злились, то и дело рявкали клаксоны. Шагавший впереди Оямады служащий бросил товарищу, что это не в такое время ремонт затеяли. Да ведь все время где-нибудь ремонт. Работали бы не в час пик, а ночью. Вот у нас возле дома чинили водопровод, так работали в ночное время и никому не мешали. Наверное, что-нибудь срочное. Ну и что? А движение как же? Столкнуться или задавит кого-нибудь из-за этого ремонта? Пускай тогда из тех взыскивают, кто работы ведет. Невольно подслушав такой разговор, Оямада вспомнил, что примерно месяц назад ночью ему вдруг захотелось пить, он открыл кран, но вода не шла. Значит, в это время чинили водопровод, осенил его. Случайно услышанный разговор навел его на неожиданную мысль. А что, если ее видели водопроводчики? Наутро Оямада пошел в строительный отдел мэрии и узнал, что месяц назад в его квартале действительно ремонтировали водопровод. Он стал разыскивать рабочих, которые этим занимались. В мэрии ему сказали, что работы были поручены компании Окамото Кёгё. Оямада отправился в контору компании и узнал у распорядителя фамилии нескольких рабочих. Он отыскал их, кого на работе, кого по домашним адресам, и, показывая фотографию жены, спрашивал, не видели ли они во время ремонта эту женщину, не приезжала ли она на машине и не провожал ли ее мужчина. Рабочих разбирало любопытство, но никто ничего не видел, усилия пропали даром. Но Оямада не сдавался. Не исключено, что ремонтными работами занимались не только постоянные рабочие, но и временные. Кто-то из них мог видеть его жену. Выяснилось, что все временные рабочие из бригады, чинившие водопровод возле его дома, по окончании ремонта разбрелись кто куда в поисках заработка получше. Одного из них он все-таки нашел. «Это значит, ваша супруга на фотографии». Рабочий довольно бесцеремонно поглядел сначала на карточку, потом на Оямаду. — Да нет, не помню. — А что с ней? Что-нибудь случилось? — спросил он, не скрывая любопытства. Оямада объяснил ситуацию, не вдаваясь в подробности. — Сбежала, стал быть, женушка. Дело дрянь, конечно. А все ж ничего, баба, я и сам за такой побежал вдогонку. Сочувственно заметил работяга. — Видишь, что... Толку от него не добьешься. Оямада совсем расстроился и пошел прочь, но вдруг услышал, что его догоняют. Он обернулся. — Да вроде припомнил я. Догнав Оямаду, рабочий перевел дух. — Жена это ваша или нет, я уж не знаю. А только помню, месяц назад, когда я там работал, ночью, часа в три, молодая женщина выходила из машины. — В самом деле? Оямада напрягся. Кажется, наконец клюнула. — Да. Я совсем было забыл, а вот теперь вспомнил. Когда она из машины-то вылезала, я еще подумал, какая красавица, прям как в сказке. Темно, конечно, было, я как следует не разглядел. Но помню, там фонарь висел, и лицо смутно так виднелось, белое, жутковатое немного, и одета она была непросто, я даже малость опешил. Это, думаю, для нашего брата. А что на ней было? Точно не скажу. Что такое очень красивое, вроде как поверх юбки еще юбка. Видимо, это было сделано на заказ вечернее платье Фумие, одно из любимых платьев. Вначале она ходила на работу в традиционной японской одежде, но в последнее время стала часто одеваться по-европейски. А мужчины с ней не было? — Да не было как будто, — ответил рабочий, подумав. — А в машине не сидел мужчина? — Нет, только шофер, это точно. — На какой машине она приехала? На частной или на такси? — Если машина частная, то водитель был любовником Фумие. — Нет, не на частной. — Значит, на такси? Если Фумие приехала в такси одна, то, вероятно, любовник ехал на другой машине или сошел по дороге. Ояма чувствовал, что с таким трудом найденный след вот-вот потеряется. Но ведь можно разыскать и это такси. Да нет, это не такси было. Так что ж тогда? Это была заказная машина. Шофер ей двери открывал, и машина такая, как такси, побольше и получше. Заказная? Я еще подумал, появляется откуда ни возьмись заказная машина, и выходит из нее красивая женщина, ей-богу, как в сказке. То, что жена приезжала на заказной машине, было новостью. Разумеется, заказывала машину не фирма, а кто же? Любовник. Очевидно, Фумия боялась, как бы ее не выследили, и выходила, чуть не доезжая до дома. «Вы не знаете, какой компании принадлежит эта машина?» — уцепился Ямада за последнюю ниточку. «Я только на женщину смотрел, без особого интереса», — ответил рабочий, почесывая щеку. «Может быть, помните что-нибудь? Номер, фирменный знак?» — не отставал Ямада. «Знак-то... Не знаю, знак это или что, но на дверце была нарисована черепаха». «Черепаха? Я мельком видел, но похоже на черепаху». — Вы уверены? — Но поручиться-то я не могу. Дело-то ночью было. Больше выжить из него ничего не удалось. Но по сравнению с прежней, полной неизвестностью, это был, конечно, богатый урожай. Ояма немедленно справился в баре и получил ответ, что там никогда не пользовались заказными машинами с изображением черепахи на дверце. Становилось все более вероятным, что автомобиль для жены заказывал мужчина. Ояма нашел в справочнике телефон Токийской ассоциации владельцев заказных автомобилей и позвонил туда. Его расчет оказался верным. Ему сообщили, что машины с черепахой принадлежат компании «Черепашка», а основная база компании находится в районе Икебукуро. Он тут же отправился в контору «Черепашки». Компания размещалась в неказистом переулке, где-то за улицей Кавагои. Судя по всему, компания держала и такси. На стоянке было несколько такси и черных заказных машин, с которыми возились механики. На дверцах красовались черепахи. — Что? Месяц назад в город К, улица Миямаи, примерно дважды в неделю? — переспросил сотрудник компании, с подозрением уставившись на Ямаду. — А мы о клиентах никаких сведений не сообщаем, — заявил он без тени любезности. — Вы возили мою жену. Несколько дней назад она исчезла, и я ее ищу. Если найти человека, заказывавшего машину, он мог помочь. Очень вас прошу, узнайте, кто заказывал. Это ведь несложно. Жена исчезла. Как видно, откровенностью Ямады подействовал на клерка. — Подождите немного, — сказал он, — посоветуюсь с начальством. Он ушел и вскоре вернулся в сопровождении дородного мужчины лет 50. Ояма вторично изложил свою просьбу. — Раз такое дело, пожалуйста, — сразу же согласился тот. Получив разрешение начальства, сотрудник принес толстую книгу и начал ее перелистывать. На обложке было выведено черным журнал заказов. — Так, месяц назад, 3 часа ночи, город К, улица Миямая. — Откуда ехали? — Скажите, откуда, сразу найдем. — К сожалению, этого я не знаю. Знаю только, что вашу машину видели там месяц назад, но, вероятно, заказы поступали и потом. — Дважды в неделю, — говорите. — А по каким дням? — Как когда? — Кроме разве субботы и воскресенья. По выходным дням бар не работал. — Да, город К, улица Миямай. Может, вот это? Палец сотрудника вдруг остановился. — Нашли? Ваймада вгляделся в страницу, стараясь сдержать волнение. 13 сентября в 2:30 ночи подать в район Минами-Отсука, третий квартал, под Гинко, ехать в город Ка, улица Миямая. А, этот клиент час заказывает. Когда заказ принимаешь, важно в первую очередь, когда и куда подавать. А вы мне сказали «Ка, улица Миямая», я сразу не сообразил. А что значит под Гинко? В третьем квартале Минами-Отсука растет большое дерево Гинко. Хороший ориентир. Мы туда часто машины подаем. Ну а кто заказывал? Каждый раз звонила женщина. Заказывала на фамилию Кавамура. Адрес не давала? Нет. Но если вы не знаете адреса заказчика, куда же вы потом посылаете счет? Она расплачивалась наличными. Наличными? Он почувствовал, что почва неожиданно уходит из-под ног. Заказанные машины. Не такси. А Ямада никогда не думал, что в таких случаях платят наличными деньгами. Он предполагал, что машина подвозила Фумие, а мужчина потом оплачивал счета. Теперь же оставалось предположить, что любовник заранее давал ей деньги. А жена, то есть эта женщина, которая назвалась Кавамура, ездила одна? Тут написано на одного пассажира. Кстати, здесь сейчас ждет выезда шофер, что я возил. Давайте-ка его позовем. Клерк высунулся из окна конторы и крикнул. — О, Суга, зайди-ка сюда. Через минуту в контору вошел добродушный с виду человек лет 40 в темно-синем, очевидно, форменном пиджаке. — Тут спрашивают насчет Кавамура-сан, который ты возил от Гинко в Минами-Отсука до города Ка. Это ее супруг. Вот спросите у него сами, — сказал клерк, встав между Оямадой и шофером. Оямада показал шоферу фотографию. Осуга сразу узнал Фумие. — Ну как же, это и есть Кавамура-сан. А что такое? Оямада коротко объяснил ему, в чем дело, и спросил. — Когда она садилась в машину под Гинко, она всегда была одна? Мужчины с ней не было? — Мужчины я не видел, она всегда одна приходила. — А откуда приходила, вы не обратили внимания? — Со стороны станции. — Приходила вовремя? — По большей части вовремя, ну, может, минут на 10 иногда запаздывала. — А почему она в такое место заказывала машину? — Ну, не знаю, может быть, к ее дому неудобно подъезжать или найти трудно, а может быть... Тут шофер замялся. — Ой, Ямада понял, что он хотел сказать. Может быть, жена бывала там, где никому не следовало ее видеть? Оямаде пришла в голову новая мысль. — Скажите, не было ли заказа от того же клиента в такое же примерно время неделю назад? — Ну да, точно, ночью 26 сентября. — Ночью 26 сентября Фумия пропала. Сверяться с журналом не пришлось. Осуга вспомнил. — Да, я в ту ночь тоже ее подвозил. Это был последний заказ от Кавамура-сан, так что я хорошо помню. — Вы везли ее от Гинко до Ка? — с надеждой спросил Оямада. — Да, я подъехал около 2 ночи, а примерно в 2:30 высадил ее в Ка в обычном месте. — Обычное место — это где? — Улица Миямая, у ворот храма. Она говорила, что живет там, рядом. Шофер запнулся. Видимо, он догадывался, что Фумия не хотела, чтобы ее подвозили прямо к дому. Но от ворот храма до дома всего несколько шагов. Значит, она пропала именно на этом совсем коротком отрезке пути. Оямада решил, что, очевидно, уже после того, как любовник простился с Фумие, что-то случилось, и он поехал вслед за ней, догнал ее по дороге к дому, усадил в свою машину и куда-то увез. Во всяком случае, логово находится где-то неподалеку от Гинко, вот сука. И если туда поехать, можно будет найти этого подлеца. Оямада, словно гончая, взял новый след.